Руководство к жизни. Глава первая. Взгляд на буддизм. Если мы откроем одну из современных книг, посвященных происхождению религий, то сможем найти одну идею, объединяющую всех авторов таких работ. Все они сходятся в том, что религии возникают на почве страха. Первобытный человек, живший в лесу, боялся грома и молнии, темноты и штормов, разного рода природных явлений, которыми он не мог управлять, и природа которых была ему непонятна. Способы, которые он избирал для того, чтобы избегать опасностей, видимых им в природных феноменах, заключались либо в повиновении и подчинении, либо в проявлении уважения и почитании. Все зависело от того, что он считал наиболее подходящим. Позже, с развитием знания и понимания, древний человек сменил страх перед природными стихиями на страх перед явлениями более трудными для понимания. Религии, основанные на почитании объектов страха, таких как природные явления, духи и высшие сущности, потеряли свою популярность, став нелепыми и абсурдными. На протяжении истории человеческие страхи прогрессировали все больше и больше, приобретая все более тонкие формы, они превратились в страх перед страданием дукха. Страданием такого вида, которое не может быть вызвано чем-либо материальным. Сноска. Слова «страдание» и «неудовлетворительность» будут использоваться в данной книге для перевода палийского термина «дукха». Дукха – это разнообразные формы боли, болезней, разочарований, беспокойств, тревог, стрессов, недоброжелательности, печали, либо любого иного вида недовольства или неудовлетворительности. В учении Будды позитивное чувство сукха также считается дукхой, потому как оно мимолетно подвержены изменениям и не приводит к постоянному удовлетворению. Человек очутился перед страхом, который связан с рождением, старением, болью и смертью, разочарованием и безнадежностью, порождаемых страстью, злобой и глупостью, которые не способны ослабить никакая сила или богатство. Дукха в самом широком смысле относится к главному несовершенству бытия в этом мире, выраженному в человеческой непросветленности. Издавна в Индии, стране богатой мыслителями и исследователями, прогрессивные люди перестали почитать сверхъестественные существа и вместо этого занялись поисками путей, ведущих к преодолению рождения, старения, боли и смерти. Они искали, как покончить с жадностью, злобой и невежеством. Благодаря этому возник буддизм, религия высокого порядка, основанная на мудрости, панья, на проникновении в суть вещей, как средство преодоления рождения, старения, боли и смерти, как метод очищения ума от загрязнений. Сноска. Мудрость в буддизме означает видение и понимание высшей истины. Мудрость накапливается при помощи прозрения, что означает настолько ясное и основательное восприятие истины в данной ситуации, что оно буквально вживается в понимание данного индивидуума и уже никогда не забывается. Мудрость – это ключевой фактор просветления, ниббаны. Буддизм, как и другие религии, основанные на интеллекте, также берет свое начало в страхе этого последнего типа. Будда раскрыл секреты того, как справиться абсолютно со всеми человеческими страхами. Для того, чтобы покончить со страданием, он открыл практический метод, который сегодня называется буддизмом. Буддизм означает учение просветленного. Будда значит просветленный, то есть тот, кто постиг истину всех вещей, кто знает, что есть что, и кто способен поступать по отношению к вещам в соответствии с этим знанием. Буддизм – это религия, основанная на интеллекте, науке и знании. И ее предназначение заключается в искоренении как самого страдания, так и его источника. Почитание всего священного в форме исполнения обрядов и ритуалов, подношений и молитв – это не буддизм. Будда отвергал все это как глупость, ущербность, нелепицу. Сноска. В буддийской традиции высоко ценится проявление щедрости. Согласно популярному верованию, дарение даров производит заслуги, пунья, которые по-русски звучат как «хорошая камма», «карма» на санскрите. Эта заслуга, в свою очередь, смягчает последствия прошлого неправильного действия, то есть плохой каммы, и в будущем приведет к счастью и удаче, например, к перерождению на небесах или в богатой или состоятельной семье. По-тайски это слово звучит как «тамбун». Он также не придавал значения божественным созданиям, в то время как определенные группы почитали их за создателей вещей, а божества жили на звездах, по одному на каждой. Таким образом, мы подошли к следующим утверждениям, которые сделал Будда. Знание, искусность и способность являются проводниками к успеху. Они способны принести пользу и благие предзнаменования, которые хороши сами по себе, независимо от движений небесных тел. С эффектом, полученным от этих качеств, человек полностью превзойдет тех недалеких людей, которые полностью увлечены своими астрологическими расчетами. Если бы вода в таких реках, как Ганг, действительно могла смывать грехи и страдания, то тогда черепахи, крабы, рыбы и моллюски, живущие в этих священных реках, должны были бы уже освободиться от своих грехов и страданий. Если бы люди могли покончить со страданиями, делая пожертвования, выражая почтение и молясь, в этом мире не осталось бы уже никого, кто бы испытывал страдания, потому что любой человек может выражать почтение или молиться. Но так как в то самое время, когда люди делают ритуальные поклонения, выражают свое почтение или выполняют ритуалы, они все еще испытывают страдания, то такой путь точно не ведет их к освобождению. Чтобы достичь освобождения, нам нужно сначала проверить все вещи таким образом, чтобы узнать их и понять их истинную природу. И затем мы должны научиться поступать в соответствии с этим знанием. Таково буддийское учение. Мы должны это знать и всегда об этом помнить. Буддизм не имеет ничего общего с простираниями или благоговейным почитанием потустороннего. В нем нет также места ритуалам и церемониям, например, как возлияние священной воды, поклонение чему бы то ни было внешнему, включая духов и божественных существ. В противоположность вышеперечисленному, буддизм полагается на причинность и понимание, на проникновение в суть вещей. Буддизм не требует гипотез и предположений. Он требует, чтобы мы действовали в соответствии с тем, что открывает нам наша проницательность, наш личный внутренний опыт. Чтобы мы не основывались на том, что нам кто-то где-то сказал. Не нужно безоговорочно верить тому, что говорит нам первый встречный. Мы должны сначала выслушать этого человека, а затем проверить его слова. Если сказанное прозвучит убедительно, мы должны условно принять эти слова и начать проверять их на собственном опыте. Такова ключевая особенность буддизма, существенно отличающая его от других мировых религий. Религия многогранна. С одной стороны, она имеет одно выражение, с другой стороны, другое. Людям свойственно смотреть на религию с неправильной стороны. И буддизм в данном случае не является исключением. Разные интеллектуальные позиции, с которыми люди подходят к буддизму, заставляют их по-разному его воспринимать. Так как любому из нас свойственна уверенность в собственном мнении, истина для каждого из нас совпадает с нашим собственным конкретным пониманием и точкой зрения. Следовательно, истина не одна и та же для разных людей. Все они постигают вопросы разной глубины, различными методами, обладая разным уровнем интеллекта. Индивидуум имеет собственные понимания истины, и потому он не принимает за истину что-либо, лежащее вне его интеллекта, понимания, знаний. И даже если на первый взгляд человек может соглашаться со взглядом на истину других людей, то внутри он все равно знает, что это не есть правда в том виде, в каком он видит ее сам. Осмысление, понимание истины для каждого человека может меняться и развиваться день ото дня вместе с развитием его уровня интеллекта, знаний и понимания до тех пор, пока однажды он не постигнет высшую истину. И каждый из нас обладает различными способами проверять перед тем, как верить. Итак, если рассматривать буддизм с разных интеллектуальных уровней, мы увидим его по-разному, просто потому, что будем смотреть на него с разных сторон. Как мы уже сказали, буддизм – это практический метод достижения освобождения от страданий посредством понимания истинной природы вещей, таким образом, как это сделал Будда. Сегодня любой религиозный текст включает в себя материал, который люди сочли нужным добавить позже, дополнив тем самым оригинал. И наша типитака здесь не является исключением. Сноска. Типитака. Древнейшие буддийские рукописи, записанные примерно в первом веке до нашей эры. Они написаны на палийском языке, и в русской литературе они известны также под названием «Палийский канон». В данной книге они будут называться также словом «тексты». Люди, жившие после Будды, основываясь на своих собственных идеях, добавляли туда целые разделы, либо в целях повышения доверия масс, либо действуя из чрезмерного религиозного рвения. К сожалению, даже обряды и ритуалы, которые, будучи однажды кем-то изобретены, впоследствии переплелись с религией и сегодня принимаются и признаются как собственным буддизм. Церемонии, такие как украшение подносов с фруктами и сладостями и подношение их духу Будды, точно так же, как и подношение еды монахам, идут вразрез с буддийскими принципами. Тем не менее, во многих группах это почитают за подлинную буддийскую практику, поддерживают ее и ревностно ей обучают. Обряды и церемонии такого рода стали столь многочисленными, что они полностью заслонили собой реальный буддизм и его истинные задачи. Давайте рассмотрим процедуру посвящения в монахи. Существует церемония подношения даров новопосвященному монаху. На данное действие приглашаются гости, которые подносят монахам еду и наблюдают за церемонией. Это приводит к большой суете и обильному пьянству. Церемонии проходят как в храмах, так и в частных домах. Через несколько дней после посвящения вновь обращенный монах оставляет на несколько дней сангху, общину монахов, и затем, вернувшись обратно в общину, может относиться к храму с еще большей неприязнью, чем он делал это раньше. Стоит заметить, что во времена Будды такого не было. Это произошло после него, при дальнейшем развитии религии. Посвящение во времена Будды просто означало, что некая личность согласия его родителей, оставляла семью и дом. Это был человек, который мог оставить все мирские дела и присоединиться к Будде и монашескому братству. При благоприятно сложившихся обстоятельствах он мог уйти из мира, пройти посвящение в монахи и, возможно, больше никогда не увидеть своих родителей. Некоторые монахи могли посещать своих родителей в определенных случаях, но такое бывало редко. Существует правило, разрешающее монаху посетить свой бывший дом, когда на то есть причина. Но во времена Будды такое не практиковалось. Монах не проходил посвящение в присутствии родителей. Он не праздновал это событие как нечто знаменательное в своей жизни, как что-то такое, ради чего он снова может оставить храм через несколько дней, как это происходит в наше время. Все эти подношения даров вновь обращенным монахам, выполнение церемоний, включая разного рода празднования. И мы настолько невежественны, что называем это буддизмом. Более того, мы придаем этим обрядам и церемониям такую важность, что, не задумываясь, тратим на это все свои деньги и даже привлекаем сюда финансы других людей. Этот необуддизм получил такое широкое распространение, что стал почти мировой религией. Дхамму, подлинное учение, бывшее когда-то верховным, церемонии затмили сегодня до такой степени, что закрыли, изменили, фальсифицировали ее. Сноска. Термин «дхамма» имеет много значений, и все они тесно связаны друг с другом. Слово «дхамма» наиболее часто обозначает «Будду-дхамму», учение Будды. Дхамма – это истина, природа, закон, порядок, обязанности, тайна природы, которую нужно постичь, чтобы придать жизни максимально высокий смысл, когда она сможет приносить наивысшую пользу. Четыре основных значения дхаммы – это, собственно, природа, закон и истина природы, обязанности, которые мы должны выполнять согласно закону природы, и та польза, которую мы извлекаем от этого выполнения. Дхамма – это также и все феномены, как обусловленные, так и безусловные, ниббана. Посвящение в монахи, например, стало оправданием, сохраняющим лицо тем молодым людям, на которых указывают пальцем, упрекая в том, что они никогда не были монахами. Или же оно стало необходимым условием перед вступлением в брак, так как молодой человек, побывавший монахом, уже считается зрелым мужчиной. В некоторых местах посвящение в монахи считается хорошей возможностью для сбора денег, так как мирское население всегда радо помогать монашеству. То есть сегодня это один из путей разбогатеть. И даже это они называют буддизмом. А любой, кто смеет критиковать данные традиции, объявляется чуждым буддизму или даже его врагом. Еще одним примером подобных заблуждений относительно буддизма может являться церемония катина или подношение одежды монахам. Будда ввел эту церемонию с той целью, чтобы у монахов была возможность получать куски ткани, из которых они могли сшить себе одежду, максимально экономя при этом время. Если ткани хватало только на одно одеяние, его давали кому-либо из монахов, не обязательно старшему. Его давали тому, кого группа посчитала достойным ее носить. Или кто в ней больше всего нуждался. Данная одежда вручалась ему от имени всей общины. Будда не хотел, чтобы кто-либо из монахов ставил себя выше других. В этот день каждый монах, независимо от ранга, должен был бы смиренно быть лишь одним из многих. Каждый должен был принять участие в кройке и шитье, в изготовлении красителя, для чего варили пробковое дерево, а также в любых других действиях, которые требовались для того, чтобы сшить одежду и закончить все в один день. Превращение материи в одеяние было совместным усилием. Именно таким было намерение Будды, и мирянам не обязательно было принимать участие в данном действии. Но в настоящее время катина превратилась в церемонию с играми и развлечениями, бурным весельем, азартными играми. Теперь это просто пикник, лишенный всех изначально задуманных идей. Все вышеописанное представляет собой не что иное, как опухоль, которая образовалась и процветает в буддизме. Эта опухоль приняла сотни различных форм. Их слишком много, чтобы перечислить все. Это опасное злокачественное образование, которое распространилось и постепенно затмило собой хорошую среду, реальную сердцевину буддизма, обезобразив ее. В результате данной подмены от основной религии отпочковались разнообразные секты, как многочисленные, так и не очень. В некоторых из них даже принято вовлекаться в чувственные удовольствия. Очень важно, чтобы мы всегда хотели распознать истинный, настоящий буддизм. Нельзя глупо цепляться за внешнюю оболочку или настолько привязываться к различным ритуалам и церемониям, что терять из виду реальную цель. Реальная практика буддизма, основанная на очищении наших взаимоотношений с миром сначала на уровне тела и речи, а затем на уровне ума, что в свою очередь приведет к прозрению и правильному пониманию. Не следует думать, что все, что вы видите и о чем слышите, является буддизмом просто потому, что так принято считать. Опухоль распространялась постоянно, с того самого дня, как умер Будда, расширяясь во всех направлениях, вплоть до сегодняшнего дня, и достигла внушительных размеров. Нельзя принимать опухоль в буддизме за, собственно, буддизм. Также неправы те, кто, исповедуя другие религии, указывают на эти позорные, постыдные образования, как на сам буддизм. Это несправедливо. Ведь то, что они видят, не является буддизмом в принципе. Это лишь видимые наросты. Те из нас, кто заинтересован в развитии буддизма как основы благополучия всех людей, либо как средство для собственного благополучия, должны знать, как отделять зерна от плевел. Сейчас даже настоящий буддизм многогранен, и уже сам этот факт может привести к ложному пониманию его истинного смысла. Например, если смотреть с точки зрения моральной философии, буддизм может показаться религией морали, Речь идет о достоинствах и недостатках, добре и зле, честности, благодарности, гармонии, чистосердечности и о многом другом. Типитака полна учений о нравственности. Многие из тех, кто приходит в буддизм, обращают внимание именно на эту его сторону, увлекаются этими гранями учения Будды. Более глубоким аспектом буддизма является истина, глубоко скрытая истина, лежащая под поверхностью и невидимая обычному человеку. Чтобы увидеть эту истину, нужно познать интеллектуально пустоту всех вещей, непостоянство, неудовлетворительность и безличность всех явлений. Нужно познать интеллектуально природу создания, полное устранение страдания и путь, ведущий к полному устранению страдания. Чтобы понять это в терминах абсолютной истины, каждому следовало бы распознать такую изменчивость, непостоянство. Это и есть буддизм как истина. Буддизм как религия есть система практики, основанная на морали, сосредоточении и прозрении, своей вершиной восходящая к освобождающему прозрению. Это система, которая при условии полной практики приводит к освобождению от страданий. Таков буддизм как религия. Далее существует буддизм как психология, и он раскрыт в третьей части Типитаки, где природа ума представлена нам в замечательных деталях. Даже в наши дни буддийская психология является источником интереса и откровений у студентов, изучающих ум. Она более глубока и детальна, чем современная психология. Еще одним аспектом буддизма является философия. Философское знание можно ясно увидеть с помощью обоснованных логических доказательств. Но его нельзя продемонстрировать экспериментально. Этим философия отличается от науки, знания, которые основаны на чем-то конкретном, на том, что можно увидеть своими глазами или проверить путем физических экспериментов и доказательств, или даже при помощи внутреннего видения, интуиции. Глубокие знания, такие как, например, знания о пустоте, есть всего лишь философия для того, кто не проник в истину, и наука для того, кто это сделал. Например, как полностью пробужденный или архант, который ясно ее увидел. Многие аспекты буддизма, такие, например, как четыре благородные истины, являются научными, так как они могут быть проверены экспериментальным путем при помощи интроспекции, самоанализа, самонаблюдения. Для любого, кто в достаточной мере снабжен пониманием, заинтересован в изучении и способен на исследование, причинно-следственная связь будет ничем иным, как наукой. Буддизм не является чем-то неясным и расплывчатым. И этим он отличается от философии, которая создана человеком. Кто-то смотрит на буддизм как на культуру. любой разбирающийся в культуре человек сможет найти в буддийской практике аспекты, как общие, присущие всем культурным традициям, так и уникальные, свойственные только буддизму. Выбирая из всех этих аспектов, настоящий буддист должен проявлять наибольший интерес к буддизму как к религии. Мы должны смотреть на буддизм как на прямой практический способ получения знаний об истинной природе вещей, как на знание, которое поможет нам оставить любой вид привязанности и цепляний, глупости и одержимости, и получить полную свободу от вещей. Добиться этого значит проникнуть в самую суть буддизма. Такой подход к буддизму имеет гораздо большую ценность, чем если просто смотреть на него в аспектах морали или воспринимать его как глубокие теоретические познания, далекие от практики. Такой подход также принесет больше пользы, чем взгляд на буддизм в философском представлении, чем взгляд на нечто используемое в качестве объекта для спекуляций, споров и при этом не имеющее ценности в практической задаче по очищению ума от загрязнений. И, конечно же, такой подход более полезен, чем представлять буддизм просто как культуру, как привлекательное с социальной точки зрения поведение. В конце концов, каждый может считать буддизм искусством или искусством жизни. Другими словами, это мастерство и компетентность, заключающиеся в том, чтобы быть человеком, идущим образцовым и достойным похвал путем. Быть человеком, который так вдохновляет других, что они хотят ему следовать. Есть три аспекта, которые мы должны в себе культивировать. Метафорически их называют тремя светильниками. Первый аспект или светильник – это развитие нравственной чистоты. Второй – успокоение ума до такой степени, чтобы сделать его устойчивым и готовым к выполнению своей работы. И третий – развитие такой степени мудрости и ясного понимания относительно природы всех вещей, чтобы они больше не могли причинить страданий. Тот, в чьей жизни есть три светильника, может считаться мастером искусства жизни. Людей Запада буддизм скорее интересует как искусство жизни. Они обсуждают эту его сторону больше, чем все остальные. Буддизм настолько глубоко проникает в суть вещей, что он становится путеводителем по нашей жизни, вызывает хорошее настроение и радость, рассеивает депрессию и разочарование. Это проникновение рассеивает страхи. Например, страх перед тем, что полное очищение от духовных загрязнений может сделать жизнь сухой и скучной, совершенно лишенной вкуса. Оно также рассеивает страх того, что полная свобода от страстных желаний может сделать все мысли и действия невозможными. Приходит понимание того, что в действительности Человек, который организует свою жизнь в соответствии с буддийским искусством жизни, является хозяином всех вещей. Независимо от того, идет ли речь о людях, животных, собственности или о чем бы то ни было еще, независимо от того, как они входят в контакт с сознанием этого человека, посредством глаз, ушей, носа, языка, тела или ума, они всегда будут в подчиненном положении, они не смогут доминировать над ним каким-либо образом, омрачая, оскверняя, беспокоя его. Победа над всеми вещами – подлинное блаженство. Будда-дхамма создает вкус, который приводит ум в восхищение. Будда-дхамма можно считать незаменимой формой питания. Правда в том, что личность, все еще находящаяся во власти загрязнений, продолжает жаждать пищу посредством глаз, ушей, носа, языка и тела. Она занимается ее поисками в соответствии с личными предрасположенностями. Но существует и другая ее часть, более глубокая, не требующая такого вида пищи. Это свободный или чистый элемент ее ума. Он желает радости и восторга, которые приходят от духовной пищи, начиная с того восторга, который является следствием нравственной чистоты. Он является источником удовлетворения для полностью просветленного, для того, кто обладает таким спокойствием ума, что загрязнения уже не могут его побеспокоить, кто обладает ясным пониманием истинной природы всех вещей и не имеет никаких амбиций в отношении какой-либо из них. Такой человек способен оставаться в покое. У него нет нужды суетиться, бегая туда-сюда, как у тех людей, о которых Будда говорил, что они представляют собой дым ночью, огонь днем. Дым ночью относится к бессоннице, беспокойству. Страдающий от этого недуга лежит всю ночь с рукой на лбу, планируя свои походы и визиты, думая, как получить деньги, как быстро разбогатеть, как получить какие-то вещи, о которых он желает. Его ум полон дыма. Все, что он может делать, это лежать так до утра, дождавшись которого он сможет, наконец, встать и убежать для реализации желаний дыма, который он всю ночь создавал. Эту деятельность, наполненную страстью, Будда называл «огонь дня». Таковы симптомы болезни ума, который не обрел спокойствия, ума, который лишен духовной пищи. Эти патологические голод и жажда произведены загрязнением, называемым жажда. Всю ночь жертва подавляет дым и жар, которые утром становятся огнем, затем жарко пылают внутри него на протяжении всего дня. Если на протяжении всей своей жизни этот человек вынужден подавлять ночной дым, который затем переходит в дневной огонь, то как он сможет обрести покой и прохладу? Просто представьте его состояние. Он испытывает страдания и муки всю свою жизнь, от рождения до гроба, просто по причине отсутствия того знания, что он может полностью устранить огонь и дым. Для лечения таких болезней человек может пользоваться знаниями, предоставленными нам Буддой. Огонь и дым будут уменьшаться пропорционально уровню понимания истинной природы вещей. Как мы уже сказали, буддизм имеет ряд различных сторон и аспектов. Подобно тому, как разные люди по-разному видят одну и ту же гору с разных сторон, так и польза, получаемая от буддизма, принимает различные формы в зависимости от того, как мы смотрим на учение Будды. Даже буддизм берет свои истоки в страхе. Но не в глупом страхе невежественного человека, который стоит на коленях и кланяется идолам или непонятным явлениям, а в страхе более высокого порядка. В страхе, возможно, никогда не выйти из-под гнета рождения, старения, боли и смерти, различных форм страданий, которые мы испытываем. Настоящий буддизм – это не книги, не инструкции, это не заучивание наизусть и повторение типитаки, не обряды и ритуалы. Нет, не это настоящий буддизм. Настоящий буддизм – это практика тела, речи и ума, которая разрушит загрязнение, частично или полностью. От книжного знания мало толку. Не стоит полагаться на обряды и ритуалы, на что-то внешнее, включая духов и небесных существ. Скорее нужно обращать непосредственное внимание на действия своего тела, на речь и мысли. То есть необходимо прилагать усердие в своих усилиях по контролю и уничтожению загрязнений и таким образом добиться ясного понимания. Тот, кто будет естественно действовать подобным образом, навсегда сможет освободиться от страданий. Вот что такое настоящий буддизм. Вот что важно уметь понимать. Давайте оставим все иллюзии относительно той опухоли, которая, закрывая истинное учение, выдает себя за буддизм.